Он отказался от помощи в кампании по выборам, предложенной доктором Мирко. Именно ради того, чтобы остаться вне всяких подозрений. Но это не спасло его. В последние дни он стал уже привыкать к двусмысленным ситуациям, которые поначалу казались ему нетерпимыми. Услышав реплику, он прямо обезумел, вызвал труса, чтобы тот показался и повторил оскорбление. Под конец же перестал придавать значение болтовне. Лидер должен быть выше таких мелочей, в особенности, когда происходят действительно важные события. Дона Кармазина, бывшая прежде его лучшим другом и сочувственно относившаяся к его ухаживаниям за Леонорой, стала держаться как-то необычно, если не сказать недостойно. Она попыталась поссорить его с полковником Артуром, которому Асканио был обязан и службой, и выдвижением своей кандидатуры на пост префекта, и, что всего хуже, преуспела. Восстановленный против Брастанио, Фазендейро распорядился вызвать Асканио. «Не хочу грязи в Агресте», — сказал он. Асканио опроверг утверждения и аргументы Доны Кармазины, объяснив ее яростную оппозицию дружбой с Джованни Геморраенсом. Он повторил слова и суждения Мирко Стефано и Розалво Лусены, резко выступил против врагов прогресса Бразилии. Полковник, полузакрыв глаза, с усталым видом выслушал его защитительную речь, но не выказал удовлетворения. Бросил ему в ответ, ссылаясь на статьи, опубликованные в газете «Эстадо де Сан-Пауло». А «Эстадо де Сан-Пауло» не лжет. Есть приговор итальянского судьи. Он поднял глаза на крестника. «Это я выставил твою кандидатуру, когда скончался Энуш. Но говорят, что ты кандидат этой самой компании. Своим положением я обязан только вам, крестный. И наплевать, что меня называют кандидатом Брастанио. Это не бесчестье. Наоборот, у нас один идеал — развитие Агресте. Пусть говорят и делают что угодно. Они меня не сломят. Я пойду до конца. Благодарю за все, что вы сделали для меня, но не просите, крестный, изменить мои убеждения. Лидер выковывается в пылу борьбы». Едва Асканио пришел в себя после этой встречи, трудной и мучительной, ибо крестный слабел прямо на глазах, он получил другой удар хуже всех. Вернувшись из Манго-Секо, мачеха Леоноры, достойная гражданка, Жанна Д'Арк Сертана, дона Антониета Эстевес Конторелли, предлагает ему побеседовать. «Мы двое и больше никого», — сказала она. Он был встревожен. Наверное, Тиета узнала о том, что произошло между ним и Леонорой на берегу реки, о чем шепчется в городе. Он не станет отрицать. Воспользовавшись случаем, признается в своей глубокой и честной любви, в намерении жениться. Бедный, но честолюбивый и способный, он сумеет завоевать себе место под солнцем. Так он сразу разрешит ситуацию. В кармане обручальное кольцо. Какова бы ни была реакция доны Антониеты, он не думает отказываться от Леоноры. Он готовится к встрече. Имя Леоноры даже не было произнесено во время беседы. Об их любви не было и упоминания. Дона Антониета сообщила ему, что вернулась в Агресте из-за дела Брастанио. Она и некоторые ее друзья, как известно Асканио, отрицательно относятся к тому, чтобы Брастанио обосновалась в муниципии, и они намерены бороться. Они не хотят, однако, действовать, не узнав его мнения. Собственно, для этого она и попросила о встрече. Тиета уважает Асканио, верит в его честность, честен, но наивен, поскольку позволил увлечь себя беспринципным предпринимателем. Она хорошо знает эту публику. Для Тиеты и ее друзей идеальным было бы оказать полную поддержку кандидатуре Асканио, но при условии, что он изменит свою позицию, выступит против производства диоксида титана, смертельно загрязняющего окружающую среду. Если он станет действовать таким образом, все будет в порядке. Асканио надо выбрать между ними и Брастанио. Она не просит немедленного ответа, но хочет получить его в короткий срок. Время требует того».